21. Падение неизвестного самолета. Это был небольшой пассажирский винтовой самолет. Он не ушел полностью под воду, слишком мелко. Самолет оказался девятиместным. Три тела были видны — пилот и два пассажира. Одно из крыльев самолета отломилось. Виктор Сергеевич позвонил полковнику. «Видел? Видел. Пассажирский самолет неизвестной мне модели. Звонил в город, никто не знает. Пойдем посмотрим». К обеду на берегу залива собрались все жители поселка. Однако к самолету, в 200 метрах от берега, никто не пытался подойти. «Что будем делать? Три трупа. Это то, что видно в бинокль. Может, еще есть?» Подвел итог полковник. «Спасатели приедут?» — спросил Максим. «В город звонил, никто ничего не знает, но обещали разобраться. Говорят, что если не разберутся, просто не обращайте внимания. Может, это иностранное судно. Говорят, что у них вообще-то падение не зарегистрировано. Таких самолетов у нас в регионе, кажется, нет. Да и последние полгода никто не летал. Куда летать? Аэродромов нет», — объяснил полковник. «Да, скорее всего, это иностранный борт. Это Cessna. Я читал о таком». Максим рассматривал самолет в театральный бинокль. «А видно, что за трупы?» Поинтересовалась Лидка у Виктора Сергеевича, который разглядывал самолет в бинокль полковника. «Видно, что почти неповрежденные. Ближе к нам молодая женщина. Короткая стрижка, как у Оксанки этой журналистки. Симпатичная, изо рта струйка крови», — доложил Виктор Сергеевич. «Так, может, это она и есть?» Петров услышал в голосе супруги даже какое-то злорадство. «На борту блондинка, Оксана темненькая. И Оксана была симпатичнее». Полковник взял бинокль у Виктора Сергеевича. «Темненькая, симпатичнее. Фу, противно слушать!» — возмутилась Лида. «Ну и не слушай!» Петрова с утра раздражала жена. «А мужчины там есть?» — спросила Леонидова. «Трудно сказать, с какого пола два оставшиеся тела. Пилот с высокой степенью вероятности был мужчиной», — улыбнулся полковник. «Жалко, что их больше нет. Наверное, это были хорошие мужчины». Нинка выпила пузырек самодельной вишневой настойки и пошла домой. «Холодно сегодня для прогулок у моря в одиночестве. Хочется тепла. Пойти утопиться, что ли?» Прошло три дня, но никто из города за самолетом не приехал. «Звонили, это точно не их самолет. Так что ждать никого не стоит», — объяснил полковник. «Живем, как жили, не обращаем внимания. Самолет иностранный, не переживайте». «Интересно, откуда он летел?» — спросила Лида. «Может, все-таки посмотрим, кто пойдет?» «Я не хочу», — сказал Максим. «Предлагаю взорвать. Через неделю тут такие ароматы будут». «Думаешь, дотянет до нас?» — спросил полковник. «Все зависит от розы ветров». Через пару дней начался шторм. Три дня жители поселка не выходили из домов. Влажный мартовский ветер пробирал до костей. А потом буквально за час, это был утренний час, ветер стих, выглянуло солнце, небо стало ослепительно голубым. Виктор Сергеевич разбудил Лиду со словами. «Я думаю, нам надо посетить самолет». «А трупаки? Не хотелось бы с ними столкнуться». «А их там нет. Нет трупаков». «Как-то нет?» «Шторм все унес. Посмотри в окно». «Еще один шторм, и от самолета ничего не останется. Надо идти. Второго крыла уже нет». Идти решили на следующий день, с утра, как только рассветет. «Сделаем так. Туда поедем на нашем плоту, обратно пойдем пешком. Высоты сапог хватит. На всякий случай полиэтиленом накроемся, если дождь пойдет. Плот с находками будем толкать вперед собой. предложил Виктор Сергеевич. «Если будут находки, если их тоже не вымыло». «Не замерзнем, Витя. Надо все свитера надеть, в том числе и на ноги». В холода Петровы надевали свитера на ноги. Спать легли рано, но заснуть не могли. Петрова ворочалась и тяжело вздыхала. «О чем думаешь, Лида?» «Не поверишь, о сущих пустяках. Думаю, а вдруг мы найдем моток пряжи или свитер? Я бы его распустила. Все-таки надо обновить запас пряжи. 10 лет из одного и того же вяжу. Синий цвет от серого уже не отличишь». «А я бы хотел найти комплект аккумуляторов для спасательных жилетов. Не помешало бы нам в хозяйстве. И наверняка там есть часы, а то наши уже год как стоят. Ну и топливо не помешает. Да мало ли что там может быть». «Интересно, о чем бы ты мечтал лет 20 назад?» Виктор Сергеевич задумался, пошутил. «Не знаю. О русалке?» Ни русалки, ни свитера, ни пряжи, ни спасательных жилетов в самолете не было. Были 5 ящиков виски, 2 килограмма апельсинов, новые джинсы и кожаная куртка. «Какой странный набор вещей. Может быть, это контрабандисты?» — предположила Лидия. «А может быть, они летели на свадьбу. Не исключено, что они летели домой, а виски и джинсы — это подарки от принимающей стороны». В дневник наблюдений Виктор Сергеевич записал: «Виски, апельсины, кожаная куртка на пуговицах, джинсы. Я не могу эти вещи связать с каким-то типом человека или явлением. Я растерян. Мир непознаваем». На следующий день Виктор Сергеевич нашел в куртке записную книжку. Книжка начиналась записью: «Внуку от дедушки». Петров закрыл книжку и положил ее обратно.